Глава вторая. Над Сото догорал закат, озаряя алые паруса стоящих в порту судов. Столица Геремиады провожала еще один уходящий день. Езуфента, дивный дворец геремиадских султанов, рассвечивал вечернее небо красочными фейерверками. Великая султанша Жетардин справляла очередной день рождения. Сегодня ей исполнилось 31 год и 4 месяца. В отличие от простонародья, султана Закатона отмечает любимый праздник не ежегодно, а ежемесячно. И можно ли их за это упрекнуть? За последние 15 лет к султанше Геремиады сватались едва ли не все видные холостяки Закатона, и даже кое-кто из Нумирадиса. Прекрасная Жетардин вполне соответствовала своему дворцу. Бриллиант чистой воды в драгоценной оправе. Шелковая кожа красноватого оттенка, огромные карие глаза с пышными ресницами, нежная лилейная шейка и точеный носик, идеально сочетающийся с алебастровым лбом и пухлыми губками-кораллами. Завитые волосы царственной красавицы украшал набор белых и красных цветов. Шею ласкало драгоценное жемчужное ожерелье. Стройную талию и совершенную грудь великолепно подчеркивало бесподобное шелковое платье, созданное лучшими ларийскими модельерами специально для геремиадской государыни. «Ваше Величество!» – низко поклонилась своей госпоже, стоящей перед троном дама. «О, Ваше Величество! Первым делом я желаю принести вам свои поздравления и выразить искреннюю надежду, что милостью богов вы продолжите радовать нас своим цветущим видом еще не одно столетие». «Это очень мило с твоей стороны, дорогая Химмаль», – благосклонно кивнула султанша. «Но представь же скорее нашему великолепию твоих спутников. Не то мы можем умереть от любопытства и уже не увидеть следующего дня рождения». «О, Ваше Величество, это было бы великим бедствием для всех нас», – склонилась в реверансе Химмаль Аптигба. «Гости, явившиеся сегодня в Езуфенту со мной, прибыли из мрачного Ихария, столичного города Серой Земли». Среди придворных послышались шепотки. Кое-кто провел двумя пальцами по надбровным дугам, знак, оберегающий от темных сил и злого влияния. «Возможно, вам знакомо имя почтенного Айладира Тонгмелятта, до недавнего времени бывшего на Серой Земле послом Жгера?» Чуть поклонилась в сторону высокого эйста Химмаль. «Он оказал мне великую честь, позволив воспользоваться своим рустульдом, дабы добраться до нашей благословенной Геремиады». «Его благородный поступок не останется без награды», – поощрительно улыбнулась прекрасная Жетардин. «Однако, сколь не радует сердце нашего великолепия вид подданного нашего доброго друга и союзника, куда большее любопытство возбуждает у нас твой второй спутник, Химмаль. Вот уже многие годы ни один серый колдун не вступал под своды Езуфенты». «Владыка Тивилдорм отличается от своих собратьев в лучшую сторону», – чуть отступила назад Химмаль. «Он о многом хотел бы переговорить с вами, Ваше Величество». И мне кажется, вы найдете в его словах толику занимательности и даже полезности. Все взгляды устремились на жуткую полупрозрачную фигуру. Серый колдун, несомненно, но и в самом деле очень отличающийся от большинства серых. Поседелая голова медленно поворачивается из стороны в сторону, с подозрением рассматривая перешептывающихся краснокожих. «Не думаю, что мне нужно подробно рассказывать о том, что представляет собой наш почтенный гость», – поклонилась Химмаль. «Полагаю, все здесь слышали легенду о призраке Тивилдорма Великого, бесчисленные лета скитающегося по закоулкам цитадели власти». Придворные согласно забормотали. В Геремиаде эту историю и в самом деле хорошо знают, хотя до сегодняшнего дня многие полагали ее просто досужей байкой. Изуродованный старик присутствовал здесь не воплоти, лишь призрак, тусклая тень ушедшего величия. Его рот и глаза светились ослепительной белизной. Ступни не касались пола, а сиплый голос доносился словно откуда-то извне. «Ваше Величество, я оставил свою келью в Промансере Царука и прибыл сюда вместе с Луруа Химмаль, дабы призвать вас совершить то, что давно должно было быть совершено!» Яростно просипел Тивилдорм. «Мои потомки, проклятые, ненавистные мне, должны быть покараны как можно скорее и безжалостнее!» «Сейчас, когда королевская доля войск Серой Земли переправлена в Нумирадис, у вас есть такой шанс, какого не было еще никогда. Возможно, эта возможность больше никогда и не повторится». «Ом!» — громко чмокнул жаберными щелями толстый эйст, доселе стоящий неподвижно по левую руку от трона. «Ом!» «Ваше Величество, я спешу призвать вас к осторожности, прежде чем этот коварный серый очарует вас своими дворцами из пены. Сколько бы ни ослабла серая земля сейчас, я никогда не поверю, что они оставили свой остров полностью беззащитным. Геремятский флот силен и могуч, я не стану спорить с этим фактом, но справятся ли его алые паруса с колдовскими штормами и бурями? А что станет с ними, когда серые возвернут с Нумирадис основные силы, чтобы примерно наказать захватчиков?» «Наше великолепие внимательно выслушало твои слова, дорогой чародей», — перебила Эйста Житардин. «Ты, несомненно, прав во всем, что касается грядущих опасностей, и сердце нашего великолепия трепещет, охваченное беспокойством за судьбу нашей благословенной Геремиады. Но и слова владыки Тевилдорма заслуживают всяческого внимания, ибо внутренний голос шепчет нам, что планета стоит сейчас на переломном моменте истории, и решения следует принимать безотлагательно». «Вы очень мудрые, ваше величество», — просипел Тевилдорм-призрак, кривя призрачные губы. «Разумеется, я не надеюсь, что ваш султанат сумеет справиться с серой землей в одиночку. То, что я мертв, еще не означает того, что я наивен. Нет, ваше величество, я собираюсь предложить вам нечто совершенно иное. Оом! Ваше величество, я вновь спешу призвать вас к осторожности!» Зачмокал жабрами придворный чародей. «Кто может поручиться за доброе намерение этого призрака-колдуна? Кто может сказать с уверенностью, чего он в самом деле желает добиться? Откуда нам знать, что все это не западня, несущая погибель как жгерцам, так и геремиадцам?» «Все может быть, дорогой чародей, все может быть», — согласилась султанша. «Но наше великолепие полагает, что мы все же должны дослушать слова владыки Тевилдорма до конца. В конце концов, этого требует минимальное приличие». Толстый рыбый человек раздраженно приспустил ложное веко, показывая, что не желает иметь ничего общего с серым колдуном. Однако его единственный глаз продолжал цепко следить за Тевилдормом, усматривая каверзу в каждом движении жуткого призрака. Покойный глава Совета 12 вперил в султаншу Житардин взгляд своих светящихся буркал и принялся неохотно цедить слово за словом. В тронном зале воцарилась тишина. Придворные внимали сиплому неестественному голосу мертвого колдуна. По первоначалу Тевилдорма слушали с сомнением, недоверчиво. Но по мере того, как тот раскрывал свой план во всех подробностях, лица геремиадцев все больше прояснялись. В задних рядах уже слышались одобрительные шепотки. «Я закончил, ваше величество», — угрюмо произнес колдун, наклоняя голову в едва заметном намеке на поклон. «Каково будет ваше решение?» «Наше великолепие затрудняется дать тебе ответ немедленно, владыка Тевилдорм», — склонила голову Житардин. «Спору нет. Избранная тобой стратегия может принести нам желанную победу. Будем и станем придерживаться ее в скрупулезной точности. Но наше великолепие усматривает одно серьезное затруднение. Твой план предполагает участие некоторых союзников, однако у нашего великолепия есть небезосновательное сомнение, что мы сможем заручиться их поддержкой. Каким окажется твое мнение по этому поводу, дорогой чародей?» «Полагаю, нам придется вести долгие и тяжелые переговоры», — неохотно процедил Эйст, с неприязнью поглядывая на Тевилдорма. «Возможно, вам удастся склонить на свою сторону мнение глубочайшего из королей, ваше величество, ибо ваше влияние на него весьма и весьма велико. Но что касается этих твердолобых флебустьеров, тут я преисполнен сомнений». «Да, нам предстоит еще немало затруднений», — задумчиво оперла подбородок на ладонь султанша. «Однако наше великолепие страшится назвать замысел владыки Тевилдорма таким уж невыполнимым». «Дорогой чародей, если тебя не затруднит, сообщи обо всем услышанном нашему дорогому брату под толщей лазурных вод. Будь у него не возникнет непредвиденных нами сомнений и опасений, проси его пожаловать в нашу прекрасную Язуфенту, дабы обсудить все с полной подробностью». «Я сейчас же активирую мой лейс, ваше величество», — низко поклонился Эйст, выходя из тронного зала спиной вперед. Показывать султанше Геремиады филейную часть — тяжкое оскорбление царственной особы. Прекрасная Житардин улыбнулась своему придворному чародею и вновь обратила взор к жуткому призраку, брюзгливо рассматривающему роскошную лепнину на потолке. «Мы всесторонне обсудим твое предложение, владыка Тевилдорм», — заверила султанша. «Мы не можем говорить за моего дорогого брата и наших северных соседей, но если только визиры нашего великолепия не отыщут в изложенном плане слабых мест, всецелая поддержка Геремиады у тебя будет обязательно». «Рад это слышать, Ваше Величество», — угрюмо ответил Тевилдорм. «Позволь спросить, что собираешься делать дальше ты сам? Вероятно, на какое-то время ты задержишься в Язуфиенте, не так ли?» «Прошу меня простить, Ваше Величество. Я очень бы хотел остаться и помочь уговаривать потенциальных союзников, но мне нужно во Владеку, Ваше Величество, и как можно скорее. Я собираюсь присоединиться к Владыке Криолу». «Это совершенно разумное стремление, и мы непременно окажем тебе всю помощь, которая окажется нам по силам, Владыка Тевилдорм. Однако сегодня мы просим тебя присоединиться к нашему торжеству и оказать нашему великолепию честь, сев у правого подлокотника и вкусив первую пиршественную чашу». «Со всем моим почтением, Ваше Величество, я не могу принять этой великой чести», — пренебрежительно скривился Тевилдорм-призрак. «Вот уже много лет я не способен ни есть, ни пить». «В таком случае просто сделай вид», — мило улыбнулась султанша Жатардим. В то время, как над Геремиадой спускалась ночь, над Ларией напротив занималась Заря. Бестельгласут Хаос стоял у огромного окна, сумрачно оглядывая бесконечные ряды солдатских палаток. Каменная громада Промансери Альбра вздымалась рядом с полуразрушенным Симбаларием, походя на усталого разбойника, склонившегося над ограбленной и опозоренной красавицей. В кабинет бесшумно вошел молодой паж в фиолетовом плаще. Большинство слуг членов Совета 12 также колдуны, пусть и самых низших уровней. Робко поклонившись спине владыки, паж поставил на стол поднос с завтраком, споро застлал постель, еще раз поклонился и вышел так же тихо, как и появился. Ковыряясь в своей обычной яичнице, Бестельгласут с ностальгией рассматривал картину, висящую над кроватью. Собственно, не совсем картину, скорее колдовское окно, показывающее родной Ихари с высоты птичьего полета. Совсем простенькие чары, исключительно для услады взора. Ихари – мрачный тоскливый город. Но в глазах серых колдунов его угрюмое здание обретают ту несравненную прелесть, которой обладают только родные края. Никакие чужеземные красоты не способны сравниться с бесхитростным пейзажем отчего дома. Взгляд Бестельгласуда остановился на Промансере Царука. Цитадель власти. Еще одна каменная громада, рядом с которой совершенно теряется недавно возведенная Промансери Альбра. Однако на окраине столицы можно заметить даже более крупное здание – Иххарийский гимнасий, крупнейшее учебное заведение Серой Земли. Все лучшие колдуны – выпускники именно этого гимнасия, самого старого и престижного из всех. Но ни Промансери Царука, ни Иххарийский гимнасий не способны соперничать с третьим строением, сравнительно молодым и не таким уж огромным, но чрезвычайно важным – врата в Лэнг. Тот самый Лэнг, по настоянию которого Серая Земля сейчас покоряет королевство Нумирадиса. Бестельгласут Хаос тяжело вздохнул, опрокидывая кубок дорогого ларийского вина. Ему вновь вспомнился ночной кошмар, являвшийся уже бесчисленное число раз. Как бы он хотел забыть тот проклятый день в Дореловом ущелье, но забыть не получается. С 7118 по 7123 годы от Н.И. состав совета был следующим: из Кашмир-Молния, Руаха-Карга, Гаяван-Катаклизм, Бестельгласут-Хаос, Тахим-Тьма, Яджун-Испепелитель, Баргамис-Осторожный, Асмодея-Грозная, Мартагая-Ясноглазая, Крудо-Рестальщик, Тилаксер-Лавкач, Асанте-Шторм. Но после провалившейся кампании 7123 года Совет 12 претерпел значительные изменения. В тот ужасный день разом погибли четверо серых плащей, включая главу Совета. Редкий случай. За последние 500 лет сравнимые трагедии происходили лишь четырежды. Ночь страха в 6689, месть призрака в 6764, кровавый турнир в 6833 и пятое заклинание в 6902 году. Дорилово ущелье подытожило этот черный список. По возвращении Бестельгласуда домой, именно он и занял первое место в Совете. Согласно порядку, Серую Землю должна была возглавить матушка Руаха, но изрядно одряхлевшая колдунья уступила председательское кресло любимому сыну. А уже сам Бестельгласуд протащил на третье место младшего брата Яджуна, обойдя дядюшку Тахима. Ему совершенно не хотелось вручать дополнительную власть этому безумному фанатику. Тахим безропотно согласился сделать уступку. Его никогда не волновала такая ерунда, как личностный статус. Уже по собственной инициативе он пропустил вперед себя Асмодею. Бестельгласут от всей души ненавидел сестрицу-вампиршу, зато Тахим не чаял в ней души, ведь она приходилась дочерью одному из архидемонов Ленга. Дальнейшие перестановки были уже обыкновенными. Мартагая, Крудо и Асанте сдвинулись, соответственно, на 6-е, 7-е и 8-е места. А вместо четверых погибших Бестельгласут принял молодого, но очень талантливого юганца-изменяющего, весьма многообещающего Роорка-машиниста, коварную, но крайне полезную Турсею-Росомаху и воистину бесценного Мурока-Вивисектора. Спустя 9 лет, когда Мартагая погибла в результате неудачного эксперимента, в Совет 12 по рекомендации Турсеи вошел ее племянник Квиллион Дубль. Еще через 7 лет, после смерти донельзя одряхлевшего Крудо, Бестельгласут, уже тогда начавший готовить новое вторжение в Нумерадис, принял Ригелиона Одноглазого. А совсем недавно, после окончательного подтверждения гибели Асмодеи, в Совете появился чрезвычайно гордый и самолюбивый Астарон Ледяной, сразу на 4-м месте. Итак, сегодня, 1 июня 7145 года, по летоисчислению эйстов, состав Совета выглядит следующим образом. Бестельгласут Хаос, Руаха Карга, Ярджун Испепелитель, Астарон Ледяной, Тахим Тьма, Асанте Шторм, Йоганс Изменяющий, Руорк Машинист, Турсея Росомаха, Мурок Вивисектор, Квиллион Дубль, Ригелион Одноглазый. Перед мысленным взором Бестельгласуда пронеслись 11 членов Совета один за другим. Каждый из них – специалист в своем деле. Каждый – колдун огромной силы. Нет никого, кто мог бы сравниться в ментальном контроле с матушкой Руахой. Ярджун и Астарон – огненный и ледяной колдуны громадной мощи, пиромант и криомант, жгущий и морозящий. Дядюшка Тахим – глава Ктулхуистской церкви, сам мрак, воплотившийся в человечьем обличии. Асанте не слишком полезный на суше, но абсолютно незаменимый на море, главный адмирал Серого флота. Что же касается тех шестерых, что вошли в Совет уже при Бестельгласуде, то их он подбирал с дальним расчетом. Первым взял именно Йоганса, невзрачного, слабовольного, бесхарактерного, но идеального исполнителя, покорного, нерассуждающего, ставшего для главы Совета чем-то вроде личного адъютанта. Руорк получил свое место во многом благодаря Дорилову ущелью. В течение последних 20 лет именно этот полуавтомат занимался созданием артиллерии серых. Возможно, она по-прежнему сильно уступает Рокушской, но Бестельгласут больше не желает полагаться исключительно на магию. Турсея заменила погибшего Телаксера. Не в смысле телепатии, хотя читать мысли она тоже умеет. В смысле основных обязанностей. Эта кровожадная особа цепко держит в когтях внутреннюю безопасность серых, выискивая всех, кто не желает помогать великому делу и убеждая их переменить мнение. Это у нее выходит на удивление эффективно. Мурок. Да, Мурок стал, наверное, самым ценным членом Совета. Великий биомаг, не интересующийся ничем, кроме своих жутких гомункулов, уже чрезвычайно обогатил и расширил арсенал серых. И вот с реке полностью заменили обозы и колдунов-пищевиков покойного Мардарина. Эти неутомимые насекомые безропотно роют окопы и землянки, таскают грузы, собирают трофеи и никогда не утаивают ни единой монетки. А разве менее ценна другая тварь Мурока – вимпир, помесь Вишапи и вампира Сумура? Поскорее бы их стало больше, чтобы посадить в седло всех колдунов до единого. Пусть у рокушцев есть конница, которой нет у серых, пусть. Зато у серых есть воздушная кавалерия, которой нет и никогда не будет у рокушцев. Их дурацкие орнитоптеры – лишь жалкое подобие могучих красавцев-вимпиров. Вот Квиллион, пожалуй, не так ценен, как другие. Да, его доппели заслуживают всяческой похвалы. Но Квиллион боязлив, даже трусоват, а его тактика многим напоминает тактику покойного Баргамиса – вялая, робкая, направленная в глухую оборону. Не следовало, пожалуй, вручать ему маршальский жезл. Впрочем, он всего лишь один из четырех маршалов, троих остальных хватит за глаза. Зато Ригелион, в смысле личного мужества, полная противоположность Квиллиону. Этот одноглазый колдун безрассудно храбр и всегда бросается в бой самым первым. Раньше Бестельгласут с иронией относился к подобным полководцам, но после Дорилова ущелья понял, что в этом есть свои плюсы. Действительно, такой командир заражает людей собственным мужеством. Его бойцы легко дадут фору бойцам того, кто руководит баталией из безопасного расстояния. Правда, храбреца запросто могут убить в бою. Но Ригелион это точно не касается. Он лучший колдун-боевик Серой Земли. Еще никто не мог сравниться с ним в поединке. Поединок – то, ради чего Ригелион вообще живет на свете. Ну что ж, посмотрим, как обернется на этот раз. Пусть у него, без Стеглосуда, нет такого телепата-разведчика, как Телоксер Лавкач, нет и Гаявана Катаклизма, способного взорвать целый город одним заклятием. Пусть. Его колдуны не менее достойны. Посмотрим, смогут ли рокушцы противопоставить им что-нибудь равноценное. Как только будет взята владыка и растоптана армия Легардена, страна опустится на колени перед ним, бессильгласудом хаосом. Опустится, как уже опустилась ничтожная Лария. И вот тогда он сполна отплатит этим белокожим усачам за страх и унижение, пережитое в Дореловом ущелье. Над огромным котлом клубился зеленоватый пар. В глубоком кресле восседала дряхлая старуха, сама Руаха Карга. Дрожащие пальцы перебирали пучок желтых волос. Морщинистые губы медленно шевелились, бормоча колдовской речитатив. Между котлом и колдуньей протянулись тонкие ломаные линии. В воздухе послышался тонкий прерывистый вой. Руаха злоехидно улыбнулась, чувствуя, как сознание покидает тело и летит куда-то далеко, далеко, далеко.